зреет бунт. Почуяв неладное, Магеллан решил подстраховаться и назначил капитаном Сан-Антонио своего племянника Мискиту. Но мятежники в лице трех капитанов и десятка матросов вступили в открытое противостояние и однажды ночью захватили Сан-Антонио и самого Мискиту. Три из пяти кораблей экспедиции оказались в руках заговорщиков. Кто-то откровенно вступил в перепалку с Магелланом, а кто-то старался не привлекать к себе лишнего внимания. Вдруг свергнуть капитана не выйдет. Тогда можно будет выйти из тени и вернуть себе имя преданного адмиралу человека. Одним из таких бунтовщиков был Хуан Себастьян Элькано. Именно под его командованием было завершено это плавание. Но пока история еще только начиналась.